Здравствуйте. Алло. Да. Кто это? Меня зовут Ахмадеева Лия Шамильевна. Я представляю микрофинансовую компанию «Кредит ФРУС», кредиты 24. А я звоню Олегу Николаевичу. Как я могу его услышать? Ну, сейчас никак. А вы кем вы приходитесь? Я жена. Скажите, а как можно с ним связаться? Ну, сейчас никак. Только со мной можете пообщаться. Вы не могли бы передать Олегу Николаевичу, чтобы он с нами связался? Ой, вы знаете, он, я его прошу, так вы периодически кто-то мне звонит, тоже там, типа вас. Я ему передаю, он вообще не реагирует. Так что это без толку. А вот этот номер, это его телефон? Ну, он так, скажем, наш. Он то у меня, то у него. Но сейчас в основном у меня. А есть какой-то контактный номер, чтобы можно было непосредственно ему позвонить и поговорить? Не, вы что, я если дам, он меня придушит. Ни в коем случае не дам. Но он только с его разрешения, а вот так, если он вам перезванивать сам не хочет, соответственно, я представляю, какая у него реакция будет, если я вдруг вам там телефон, и он поймет, кто это дал. Ну, пожалуйста, ему передайте все же, чтобы он с нами связался. Мы будем ждать его звонка. Ну, можете не ждать, не будет он вам звонить. Чтобы так лишний раз не ждать того, чего не будет. Всего доброго. До свидания. Ну, да, пока-пока. Алло. Здравствуйте. Это Надежда Анатольевна. Ага. Компания «Эверест». Меня зовут Лагунова Оксана Николаевна. Ой, Лагунова. Привет, Лагунова. Надежда Анатольевна, вы знаете, да, о том, что имеется задолженность? Ой, Лагунова, я с тобой столько раз уже общалась. Это со счетом. Что в итоге, Надежда Анатольевна? Да как обычно все. Ну хорошо, тогда не будем с вами, да, тратить время, да. Звонки далее, буду, да? Буду, конечно. Снимайте автоинформацию. Куда же я делаю? Всего доброго. Алло. Алло. Здравствуйте, компания «Эверест», инспектор Титаренко, это Татьяна Михайловна, ведется запись разговора. Надежда Анатольевна? Ну да. Надежда Анатольевна, это вы, я правильно понимаю? Да. Вы плохо меня слышите? Надежда Анатольевна, звонок вам поступает по поводу ваших долговых обязательств перед кредитом. На сегодняшний день у вас имеется задолженность в размере 70 700 рублей. Надежда Анатольевна, вы что-то предпринимаете для погашения данной задолженности? Нет, ничего не предпринимаю. По какой причине? Не хочу просто, и все. Ну что значит, вы не хотите, Надежда Анатольевна? Ну то. А как вы планируете в дальнейшем погашать вашу данную задолженность, если вы сейчас не хотите? Ну так же и буду. А, вы не будете. Угу. Вы хотите последствия, чтобы к вам выезжала инспекционная комиссия? Вот, так будете мечтаю. Знаете, вот так обещаете ее, обещаете. Что мы обещаем? Эту инспекционную комиссию. Направляет. Я уже устала ждать. Это же кредиторно отправляет, Надежда. Ну, неважно, ну, хоть какую-нибудь вы дождаться. Время хоть кредиторов, хоть ваших. Мы уже с соседями ждем. Вместе с фотографией. Да. Мы вас пофотографируем. Мы комиссию всю пофотографируем. Да. Вместе с комиссией ради пофотографируемся. Только пусть Бога. Она приедет, ради Бога. Да. Так вы интересно а про нее рассказываете. Пристава, ваше дело, ну это после суда. Ну в суд сходим. В суд сходим, а к приставам я уж сама схожу. Не переживайте да. за меня, да. Угу. Ну хорошо, отказывайся фиксировать. Ну да, пока. Уклоняйтесь дальше. Буду, мне нравится. Здравствуйте. Да. Светлана Викторовна, верно? Ага. Звонок поступает в компанию МБА «Финансы», специалист Устина Ваина Васильевна ведет запись разговора. Звонок поступает по поводу вашей задолженности в компании «СМС Финанс», где у вас 242 дня просрочки. Сумма долга 23 265 рублей текущей. Для вас кредитор проводит акцию, так как у вас большой срок просрочки. Вам необходимо внести 20 тысяч одним платежом, остальные проценты он вам списывает. Акция действительно в течение 5 дней. Поступит от вас оплата? Так я с кредитора спрошу сначала. Есть у него такая акция? Что вы спросите? Вам отправляли СМС. У кого вы будете спрашивать? Ну, мало ли, кто мне там СМС отправляет. Я позвоню. Ваш кредитор отправляет. Я позвоню по горячей линии. Тара Викторовна, вы сколько будете? Вы сколько будете тянуть? Это вас не касается. Вы сколько будете тянуть? Столько, сколько надо. И вас это не касается. Столько, сколько надо. Как раз-таки вашего кредитора это очень касается. Но вас точно не касается. Вы не мой кредитор. Вы агент. А мы представляем интересы вашего кредитора. Вы по агентскому договору. Вы мне сообщили информацию. До свидания. Никаких почему вы задаваете мне, не имеете права. Мы будем вам задавать, имеете право. Ну, задавай, но отвечайте. Я на вопросы тебе не собираюсь. Светлана Викторовна, мы на... На здоровье. Сколько влезет? Почемука и не почемучка. А я ничего тебе не отвечу. Светлана Викторовна, по какой причине вы не производите оплату? Это тебя не касается, я же тебе сказала. Я еще раз говорю, мы на ты переходили. И я еще раз говорю, что тебя это не касается. Вы своими родственниками будете разговаривать. Своих родственников я уважаю, а тебя нет, поэтому ты будешь ты. Светлана Викторовна, я еще раз спрашиваю. Ты не заслужил уважения, чтобы я тебя на вы называла, поэтому я же тебе сказала. Еще раз ответить? А ответа вы, другого вы ты от меня не услышишь. Вы ждете смену кредитора? Вот будете так разговаривать со своим новым кредитором, когда да он ради у вас бога. Сменится? Будет, хоть 20 пусть меняется раз. Пусть меняется, пока у меня мой кредитор. Будете. Все. Будете. Вот когда, будете когда будет другой, тогда я буду разговаривать. Тебя по опять городу. Это не... И да. Будете другую сумму оплачивать, которая увеличится. Да что ты, ага. Да это у коллагенств, у коллагенства есть лицензия Центробанка, да? Чтобы накручивать Центробанка. Суммы, да? Центробанка. Вы лучше свои обязательства изучите, свои изучайте обязательства. Тебя это не касается, понятно? Светлана Викторовна, вот сидите звонилка, и изучайте. Звонилка, ты сама чуть выучила, только языком читать умеешь по скрипту, больше ничего. Действительно, получилось. Я еще раз вам говорю. Да, для общего развития. По новому кредитору там. Тебя это уже не касается. Чего будет, чего не будет, тебя в принципе это не касается. У вас нет никакого развития. У вас нет никакого развития. Да вот что ты, да. И как ты это определила? Как вот ты это определила? Абсолютно. Я должна как с тобой была разговаривать? Как я с тобой должна была разговаривать? Хамка. До свидания, Светлана Викторовна, перезванивайте. Это вы. Ты хамка. Вы сейчас хамите. Вы сейчас хамите. Хам... Алло. Здравствуйте. Да-да. Банк СССР, Комбанк, Светлана Викторовна, Департамент судебного взыскания. Меня зовут Ольга Геннадьевна. Слышите, да, меня, Светлана Викторовна? Я слышу, да. Звонок вам поступает по поводу вашего долга по спутник-денежному кредиту. Светлана Викторовна, у вас задолженность 37 960 рублей. До 28 марта вам нужно оплату произвести. Закрыть долг в полном объеме 37 960 рублей. Светлана Викторовна, в добровольном порядке оплата поступает от вас? Давайте лучше в недобровольном, потому что никак у меня в добровольном не получится. Но вы осознаете, да, что это будет мер принудительного взыскания? Да. Конечно, конечно. Да, прям без суда и следствия сразу приступы придут. Вы работаете сейчас, Светлана Викторовна? Аюшки. Ну как без суда и следствия? Мы подали документы в район, в мировой суд. Вы отменили судебный приказ. Ну, естественно, а как же? Дальше документы. Ну, теперь надо с исковым. В районный суд. Ну и все, ждем. Светлана Викторовна, в любом случае, ждем. Вынесет решение. Вынесет. В любом пусть случае, вынесет. Вам нужна оплата. И я буду оплачивать удобными для себя платежами. Через не судебного пристава. Платежами. Очень, я уже не первый раз. Нет, не понимаем. Я знаю, как это происходит, так что не надо причесывать и вводить меня в заблуждение. Светлана Викторовна, если вас... Вы меня сейчас собираетесь, меня вводить в заблуждение. Почему вы разговариваете со мной в параллель? На основании 80-й статьи 229 федерального закона приставы имеют на это право. Произвести офис арест вашего имущества. Я знаю, как это происходит на практике. Я прихожу пусковому, то есть вы отдаете приставам, да, и вот этот исполнительный лист, я прихожу к приставу. Мы с ним общаемся, договариваемся. Он, естественно, делает запросы все по моим счетам и так далее. Вот, то есть там или 50% от зарплаты я плачу, правильно? Вот, или если там у меня какие-то проблемы там с счетами, или там с имуществом и так далее. То есть я плачу удобными для себя платежами. Если у меня вообще ничего нет, соответственно, по 46-й статье, вот, то есть отказ, это бы не отказ, это... Светлана Викторовна, если с вами работает так пристав, и удобные платежи вам согласовывают... А это уж не только я! ...вести смену судебного пристава-исполнителя. Я со следующим пообщаюсь. По 220. То есть вам надо сразу и все, у вас так не получится. Приставы встают на сторону более слабой и незащищенной стороны. Вы об этом не знали? Пристав обязан встать на сторону наименее защищенной стороны. Соответственно, это я, Иван. Светлана Викторовна, сейчас. Любой пристав, хоть 20 приставов, вы там смените. Хоть 20 приставов вы смените, вот будет все равно сначала исходить из моих возможностей, а не хотелок банка. Светлана Викторовна, мы сейчас вам звоним для чего? Чтобы не доводить долг до приставов, чтобы вы добровольно начали оплатить. А я не хочу, я хочу по суду. Сейчас закрыть долг в полном объеме. Я жду, вы сказали, что вы приготовили уже документы. С исковым идете, да. Ждем. Сходим все вместе в банк. Принудительного взыскания, ищите средства в оплату долга, до свидания. Ой, не нравится, да, так? Здравствуйте, Екатерина Евгеньевна. Да-да. Звонок поступил вам из компании «МБФинанс». Специалист административного взыскания Копылова Анна Анатольевна. Запись разговора ведется. Звоню вам для решения вопроса вашей задолженности. Микрофинансовой компании «Честное слово». Вы оформляли займ 17 августа 2018 года. Сумма долга составляет в размере 46 503 рубля. Срок просрочки у вас 183 дня. Кредитор требует оплату 21 марта по договору займа, в который из этих дней Екатерина Евгеньевна поступит от вас платеж. Ну, не хочу я платить, не буду. Что вы не будете платить? Это вы так решили, Екатерина Евгеньевна? Да, так. Вы на каком основании, скажите, пожалуйста, нарушили договор займа? На основании своего нежелания. Оплачивать. Екатерина Евгеньевна, вас будет заставлять ваш кредитор. Вы же должны понимать, что вы сейчас неправомерно удерживаете чужие денежные средства. Нахрена тогда нужны вы этому кредитору? Мы предоставляем вам информацию, что кредитор предоставляет вам возможность еще решить вопрос без негативных последствий. Екатерина Евгеньевна. Бесполезное существо, бесполезная компания. Давайте разговаривать спокойно. Я представляю вам информацию, которая действительно для вас важна. Мне она вообще не интересна, эта информация. Она мне не нужна в принципе. Екатерина Евгеньевна, вам все равно необходимо решать вопрос. А почему вы постоянно Екатерина Евгеньевна? Я хуже, как меня зовут. Средства. Почему вы разговариваете со мной параллельно постоянно? Я понимаю, вы в курсе. Екатерина Евгеньевна, почему это вы постоянно разговариваете со мной параллельно? Нет, вы вообще, информацию. Вас, организация «Хам финансы» называется ваша. У вас там такие хамы работают. Проживаете город... Нет. По какому адресу на данный момент проживаете? Да, прям все сказала, голосочку из трубочки. Екатерина Евгеньевна, таким способом вопрос вы не решите. А я и не собираюсь его решать вообще. Он мне решите, не интересен этот вопрос. Поверьте, когда ваш кредитор продаст договор на основании статьи 382 Гражданского кодекса Российской Федерации под сессии, вы будете общаться с новым кредитором, у вас поменяются реквизиты, думаешь, что что-то изменится? Будет дополнительная сумма. Тем более, хрен они получат. Вернут свои денежные средства. Никто ничего не вернет. Вы вообще трудоустроены. Ничего никогда не заберет без моего желания. Вы глубоко заблуждаетесь. Нет, я не заблуждаюсь. Микрофинансовая компания не занимается благотворительностью. Занимается. Поэтому у вас есть очень даже широко распространенная у них деятельность. Отказ. От оплаты, уклоняетесь намеренно, потрачу чужие денежные средства. Для решения вопроса, обращайтесь к вашим родственникам, друзьям, не собираюсь я никуда обращаться, мне это совершенно не надо. Ваш телефон, по которому мне общаетесь, это совершенно не надо, Ломбард, мне это не надо, эти вопросы. Деньги мои, наш номер горячий, и хрен на ней, кто чего получит от меня. Екатерина Евгеньевна, я понимаю, что вы не такой человек, каким хотите сейчас показаться. Ни одной вы копеечки от меня никто не получит. Вы не такой человек, который сейчас хотите показаться. Просто вы не заработаете, ведете себя таким. Я жадина, я жмотина.